«Оставим повозки с лошадьми здесь и зайдем внутрь», не отрывая глаз от поселения, произнес Кристиан. «Вы уверены, герой? Может, это ловушка?» Холодно промолвила Селена Лейн. «Может», парень покрепче сжал рукоять катаны, покоящийся на поясе в ножнах. «Не войдем, не узнаем». Первым в деревню вошел Кристиан как лидер, за ним последовал королевский клинок, третьей шла принцесса, а замыкала процессию жрица. Хуже всех из команды была Элин. Она была очень добрым и открытым человеком, который пытается помочь всем даже во вред себе. Девушка прижала руки в молитвенном жесте к груди и начала тихо молиться за умерших, пытаясь хоть как-то им помочь. Принцесса Аделина тоже была хмурой. Кто мог устроить такую разруху в ее королевстве? Разумеется, первыми ей на ум пришли 10 колец, террористическая группа баянистов, объединенная безумной мыслью о возвращении дьяволов. Аделине было грустно видеть трупы обычных крестьян. В прошлом она легкомысленно относилась к простому народу, но теперь она стала лучше его понимать. Благодаря крестьяну, королевский клинок своим цепким взглядом осматривала округу, не отходя далеко от принцессы. Как и остальные, она тоже подозревает в случившемся 10 колец, к которым девушка испытывает особые чувства. Ей во что бы то ни стало нужно найти преступников для личных целей. Кристиан продолжал хмуриться, глядя на трупы людей. Они не просто умерли, их буквально раздавили деревянные обломки домов. Что могло послужить причиной? Как эти обломки забрали жизни крестьян? Взрыв, из-за которого и разлетелись куски домов, вполне возможно. Однако как объяснить огромные корни и лозы, торчащие из земли прямо в центре деревушки? Со стороны казалось, будто они вырвались из-под земли, словно лава из недавно проснувшегося вулкана. Друид, сделала вполне логичный вывод принцесса, здесь точно побывал друид. «Ты такая сильная магия», с тенью страха пролепетала жрица. «Кажется, он был из 10 колец, но с кем он сражался?» «С другим из 10 колец», Лейн присела и отодвинула в сторону небольшую деревяшку, под которой нашла сломанную стрелу. Лучником, она прикоснулась к наконечнику и чуть не порезалась. «Что это за металл?» – пробубнила себе под нос она. «Что там?» – присел рядом с ней Абаддон. Вместо нормального ответа она грубо всучила ему стрелу, отчего парень упал на задницу и поднялась. «Эй!» Разумеется, такое отношение начинало уже бесить героя. «Ты чего? Не я виновата, что вы не можете по-нормальному принять стрелу?» Не глядя на собеседника, ответила королевский клинок. Вместо этого она смотрела на огромные корни. «Селена, хватит вести себя так!» Недовольно воскликнула принцесса. «Мы все понимаем, что тебе тяжело, но, может, уже перестанешь вымещать свою злобу на нас и прятаться от мира под коркой льда?» Селена не ответила. Она ткнула пальцем в воздух над собой, а затем еще раз осмотрелась. Рядом с ними находилось несколько едва державшихся домов, у одного из которых, кажется, была проломлена крыша. Девушка провела пальцем до него и задумалась. В это же время Элин подбежала к блондину и помогла ему подняться, за что получила благодарную улыбку красавца. Жрица сразу же засмущалась, покраснела и отвернулась. Такая реакция просто не могла не умилить парня, поэтому его раздражение вмиг исчезло. «Селена, ты меня слушаешь?» Надулась Литхвин. Разумеется, Селена прошла мимо нее, направляясь к хижине с дырой в крыше. «Ничего, Аделина, все в порядке?» Попытался разрядить обстановку Кристиан. «Ничего не в порядке». Девушка скрестила руки на груди, воткнув магический посох в землю. «Селена ведет себя слишком вызывающе и совсем не проявляет к нам дружеского уважения». «Принцесса Аделина, явно нервничая», проговорила Элин. «Я не думаю, что вы должны кричать сейчас». Селена только собралась толкнуть дверь, как из дома вырвались стебли, которые снесли прочь беловолосую девушку, застав ее врасплох. Из крайних по отношению к крыльцу стен также вырвались корни, а в конце хижина и вовсе стала на толстые лозы, напоминая дом-монстр. Крыльцо проломилось под давлением природы, превратившись в ужасающие острые деревянные зубы, а выбитые окна смотрели на людей как на добычу. Избушка на курьих ножках непроизвольно вырвалась у крестьяна. Избушка подняла руку вверх и попыталась раздавить обескураженную принцессу, вот только монстру это не удалось. Абаддон успел оттолкнуть девушку в сторону и отразить корни по касательной катаной. Из-за своей техники он и сам сумел выйти из-под атаки, правда он наступился и чуть не упал из-за небольшой ударной волны. Не поднимая руку, хижина откинула корни в сторону парня. В этот раз крестьян не смог увернуться, поэтому принял весь удар на катану, отчего тут же улетел назад. К счастью, этот удар миновал лежащую на земле Аделину. «Крис!» — в панике крикнула Магесса, встав на ноги. Она указала концом посоха, в котором находился большой магический шар, в сторону монстра. Из шара вырвался довольно большой огненный снаряд, вот только монстр прикрыл себя второй рукой. Разумеется, корни мгновенно вспыхнули огнем. Пока пламя не добралось до дома, монстр избавился от горящих корней. Они просто-напросто выпали на землю, но им на замену отросли новые. Выпавшие корни начали поджигать обломки, намереваясь устроить в деревне настоящий бушующий пожар. У принцессы расширились глаза в ужасе от осознания этого. Только хижине монстру было на это плевать. Он вновь попытался придавить рыженькую рукой, и ему снова это не удалось. Прямо перед попаданием из-под земли выросла ледяная стена, которая и помешала чудовищу убить Аделину. Вылеченная жрицей Селена вновь вернулась в бой. Она на бегу выстрелила ледяным лучом в сторону пока еще небольшого пожара, тем самым потушив его. Тем временем принцесса отбежала назад, в тыл, а хижина разрушила ледяную стену пинком. Острые осколки поранили бы и жрицу, и принцессу, если бы перед ними не появился Кристиан, который с помощью магического порыва ветра отвел их маленькие острые снаряды в сторону. Селена и Кристиан встали впереди Аделины и Элин. Авангард засветился белым светом от молитвы жрицы. Парень и девушка почувствовали прилив сил от магии света и приготовились ко второму раунду. Монстр удлинил руки, выстрелив ими в авангард. Селена и Кристиан отпрыгнули в сторону от атаки. Благодаря высокому мастерству бойцы сумели мгновенно контратаковать. Селена, приземлившись на ноги, сделала выпад в сторону корней, прокалывая их насквозь. Свободной рукой девушка прикоснулась к концу рукояти и прикрыла глаза. На корнях начала появляться ледяная корка, которая приморозила конечность монстра к земле. Кристиан же во время прыжка в сторону сделал резкий взмах катаной, из которой вырвалась тонкая кромка воздуха, отрезавшая вторую руку хижины. Это явно разозлило монстра, потому из двери вырвались лозы, летящие точно в арьергард. Селена быстро среагировала на опасность. Она вытащила рапиру из примороженной конечности дома, а затем совершила мгновенный рывок вперед наперерез лозам. Острый конец рапиры легко разрезал их. Кристиан одновременно с этим запрыгнул на замороженную руку монстра и побежал по ней к дому. Монстр собирался снова пустить лозы изо рта теперь уже в блондина, но вместо этого он завалился вниз. Аделина взмахнула посохом, совершая косой удар в воздухе. По траектории удара из посоха вылетела дуга огня, которая не только разрубила ногу хижины, но и подожгла ее. Этой заминки хватило герою, чтобы запрыгнуть в окно глаз и скрыться внутри монстра. Через секунду произошел огненный взрыв, который разорвал монстра на части. Самоубийственная атака чуть и Кристиана не убила. Он пролетел по дуге и приземлился прямо к ногам дам, крича от боли. Аделина быстро зачитала заклинание, чтобы потушить горящего парня. Перепуганная Элин начала лечить героя, пока Селена тушила только начинающийся пожар. «Ты идиот, Кристиан!» — злобно крикнула на парня Селена, разобравшись с огнем. «А если бы мы все сгорели?» «Да ладно, получилось же все!» — устало проговорил блондин, лежа на земле. «Я чуть не задохнулся у него внутри. Эти лозы там были повсюду. Ух!» — рядом с ним присела уставшая от лечения Элин. «Ожоги были свежими, поэтому я смогла заживить их без шрамов. Спасибо, Элин!» Тепло улыбнулся герой. В ответ жрица лишь поджала губы и с красным лицом кротко кивнула. «Мы победили, Селена!» Не стоит кричать на Криса, на сторону Абаддона встала рыженькая. «К тому же и я чуть не устроила пожар!» «Пф!» Фыркнула на парочку Лейн, отвернувшись. В лесу из земли вырвалась чья-то рука. Вскоре оттуда вылез обессиленный эльф и лег рядом с ямой. На создание этого монстра у него ушло много силы, а побег во время боя полностью измотал Длинноухого. Он прикрыл глаза на мгновение, чтобы перевести дыхание, но вместо этого провалился в беспамятство от истощения. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, то данные для этого находятся у меня в профиле. Буду рад даже рублю 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там бывает интересно. https://vk.com/184376501.23. Натаниэль сидел на траве и с беспокойством следил за спутницей. Примерно 8 часов назад произошла встреча с Атрацитусом и Соло. Как Натан попал к Соло, первый даже не представлял. Возможно, это действительно был сон, а может, они все и вправду связаны. Дрейк решил подумать об этом позже. Больше всего сейчас его заботилась Эль, которая все так же неумело нарезала овощи для супа. Через каждые 5 секунд она тяжело вздыхала, будто вспахивает землю, а не готовит ингредиенты к блюду. Натаниэлю было приятно, что о нем так заботится, хотя именно он сейчас должен ухаживать за девушкой. Пока еще не до конца понятно, дрался ли он с Соло или нет, поэтому это он сейчас должен работать, а она отдыхать. Какой позор, рыцаря защитила его госпожа. Одно дело, если бы рыцарь был ранен, но нет, он спал, и, возможно, даже видел сон, где он сражается с Соло, пока Сиэль реально рисковала своей жизнью, чтобы спасти его. Позорище, а не рыцарь. От таких мыслей у Альбиноса начало ныть в груди. То ли кодекс дал о себе знать, то ли просто было плохо на душе. Сиэль. Натан выпрямился и подошел к девушке со спины. «Позволь, я все сделаю». «Нет», замотала головой девушка, отчего ее серебряные волосы ослепили парня. «Я все сделаю сама, а ты отдыхай, Сиэль». «Ты не понимаешь», поджал губы парень. «Я подвел тебя, как сопровождающий, рыцарь». «Не говори ерунды, Натан». Эльфийка положила нож на импровизированный стол, которым на самом деле являлась повозка, и повернулась к нему. «Атроцитус застал нас врасплох, но даже так ты смог не упасть лицом в грязь. Он был очень удивлен тому, что ты не заснул сразу от его токсина». Натаниэль смотрел в ее фиалковые глаза и улыбался. Они стояли почти вплотную друг к другу. Она в легком платье, он в черных доспехах и без шлема. Она не боялась его, больше не боялась, и это делало парня очень счастливым. Сама же Сиэль тоже рассматривала рыцаря перед собой. Белая кожа, красные глаза и алые губы, увидел бы его кто-нибудь другой, тут же убежал в ужасе, но только не она. Натаниэль стал для нее лучиком света в нелегкое время. В глубине души ей все еще было стыдно перед спутником за то, что раньше она боялась его. Ей не следовало судить кого-то по внешнему виду, но страшные истории о альбиносах настолько сильно укоренились в жизни всех разумных рас, что здравый смысл уходил на задворки разума. Казалось, они могли часами смотреть друг на друга без слов, просто наслаждаясь тем, что они вместе. Сель такое происходило впервые. Родители, особенно отец, всегда подыскивали для нее жениха. Все кандидаты были чертовски красивыми, воспитанными и умными, лучшие представители эльфийской расы, но по разным обстоятельствам она так и не вышла замуж. Натаниэль тоже невероятно красив. Иногда ей даже кажется, что его внешность сконструировали искусственно, настолько он прекрасен. Сам факт его существования уже говорит о том, что человечество способно составить конкуренцию в красоте эльфам. Но он не только красив, он и благороден, и добр, и невероятно силен. Натан сумел обуздать саму тьму, не сойти с ума и даже приручить ее. А такое, никому еще не удавалось сделать это. Секундочку. Она что, влюбилась в него? Если до этого она просто наслаждалась тем, что Натан рядом, то сейчас она не на шутку разволновалась. Он человек, а она эльфийка. Представители этих рас почти никогда не заключали браков, а теперь, когда прогремела война, о любви человека и эльфа можно и не заикаться вовсе. К тому же он, альбинос, и что, не подумав, выкрикнула девушка прямо в лицо рыцарю, ой, а затем прикрыла рот руками. Она только что пыталась ответить собственным мыслям, как же глупо и по-детски она себя повела. Сель резко отвернулась от рыцаря, стараясь скрыть смущение. Она не просто ответила сама себе, а крикнула прямо в лицо возлюб. Бум. Девушка ударила руками по столу, отчего овощи даже слегка подпрыгнули на месте. Что с ней творится? Только от одной мысли о том, что она влюб. А-а-а. Девушка громко закричала, схватила нож и яростно продолжила нарезать овощи. Сель, обескураженно проговорил Натаниэль. Осторожнее с ножом. Он прислонился нагрудником к спине эльфийки, вызвав в ней легкую дрожь. Нежно взял ее за руки и начал вместе с ней нарезать овощи. Лицо Натана было над ее головой, и она могла ощущать его дыхание в свою макушку. Она полностью потеряла контроль над телом, а голова и вовсе стала пустой. Теперь она – марионетка, которой управляет Дрейк. Ей нужно срочно отвлечься, чтобы прийти в себя. «Натан», – довольно громко выдала девушка. «Я поняла. Можно я дальше сама? Пожалуйста?» – чуть ли не умоляла она. «Ладно». Натан отлип от нее и устроился чуть впереди нее на землю. Фух, бесшумно выдохнула девушка, подавляя дрожь в теле. Она не боялась рыцаря. Эта дрожь была вызвана не страхом, а, скорее, желанием. Учащенное дыхание и сердцебиение, жар в теле, она явно возбудилась. И до сих пор она возбуждена. Ей срочно нужно подумать о чем-нибудь другом. Во вспышке света в руке Натана появилась маленькая книжка с карандашом, которым он начал водить по страницам. Она уже не в первый раз видит, как он что-то делает в дневнике, и ей очень любопытно, что же он там прячет. «А что ты делаешь?» – неуверенно спросила она, подавляя низменные желания тела. «Зарисовываю сон». «Сон?» – мне приснился один знакомый. «Мы подрались во сне», – сухо ответил Альбинос. «Вот как», – облизнула губки девушка. «Вот», – Натаниэль перелистнул несколько страниц и показал ей рисунок. Это был ее детальный портрет, нарисованный карандашом. Усель перехватила дыхание от такой красоты. Ее рисовали многие знаменитые художники, и их картины технически были выполнены намного лучше, чем у рыцаря, однако нарисованный им портрет ей все равно нравился намного больше. Девушке стало так тепло на душе, что она расплылась в улыбке. «Я рад, что тебе понравилось», — улыбнулся в ответ Натаниэль, а затем продолжил рисовать. Дальше они не разговаривали. Сель кое-как смогла подавить в себе низменные инстинкты и нормально, как она сама считает, приготовила суп, которым ей приходилось давиться вместе с Натаном. Она слишком пересолила похлебку, поэтому вкус был как у морской воды. «Ты знакома с этим Атроцитусом?» – спросил Альбинос после ужина. Девушка готовила еду, поэтому ему нужно было все убрать. Натаниэль начал собирать грязную посуду в одном месте, чтобы позже ее тщательно вымыть. «Да, мы, можно сказать, друзья детства». Он был довольно закрытым, поэтому из друзей у него была только я, но потом он погиб. «По крайней мере, мы так думали», — грустно ответила девушка. «Прости», — протирая посуду, произнес Дрейк. «Ничего, по крайней мере он жив», — вдруг эльфийка кое-что осознала. «Натан, у тебя были друзья?» Дрейк завис. Он только что опростоволосился. Не нужно было говорить ей о сне. И что делать? Рассказать ей правду? Правда слишком сложная, поэтому вряд ли она ему поверит. История родного мира и попадания для представительницы фэнтези мира будет мозговзрывающей. Я почти всю жизнь ходил в закрытой одежде. Так я смог завести несколько знакомств. Он говорил правду. Какой идиот, кроме Леона, будет разгуливать по игре без сета брони? Ау, ясно, задумчиво протянула Сель. О, кстати, твой лук просто великолепен. Да, бросил рыцарь, не отрываясь от мытья посуды. Да, я уверена, что не смогла обуздать и 10% его потенциала, но даже так я смогла одолеть Атроцитуса. Это самый лучший лук на свете. Любишь луки? Ехидно спросил Альбинос. Какой эльф их не любит? Склонила голову на бок девушка. И вправду, все эльфы любят луки. Что за штамп? Подумал Натаниэль, вычищая кастрюлю. Я, пожалуй, начну раскладывать нам спальные мешки. Сель легкой походкой направилась к повозке. Ты будешь спать снаружи или в повозке? Снаружи. Как всегда, закатила глаза эльфийка, залезая в повозку. Как всегда, хмыкнул Натан, рассматривая чистую кастрюлю. Примечание к части. Дорогие читатели, вот мы и подходим с вами к концу 2019 года. Этот год был безусловно хорошим и довольно трудным. Почему хорошим? Я сумел развить дроблы в целые меди. К тому же я смог встретить своего несравненного соавтора. Привет, Ве. Почему тяжелым? Трудности в жизни есть всегда, без них уж никак, но эти самые трудности только закаляют нас и делают сильнее. Хочу пожелать нам в будущем году только хороших событий, крепкого здоровья и большого счастья. А также лично для себя я бы пожелал побольше времени и вдохновения, а вам, моим дорогим читателям, получать удовольствие от моих работ. С Новым годом! Если хотите поддержать автора материально, то данные для этого находятся у меня в профиле. Буду рад даже рублю 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там бывает интересно. https://vk.com/184376501.24. Билли. Дверь распахнулась и в деревянный дом вошел мужчина в поношенной и немного грязной одежде. Папа. Мальчик 10 лет отпрянул от горшка с цветочком и посмотрел на отца. Выглядел он запыхавшимся и очень встревоженным, что очень взволновало мальчика. Его отец очень сильный человек, он может одним взмахом топора разрубить дрова, а сам же Билли даже поднять топор не мог. Он хотел быть как папа, таким же высоким, сильным и смелым. Однако по какой-то причине отец явно был напуган. В чем дело, Тивис? Из-за деревянного стола поднялся хозяин дома, оставив жену убирать посуду. Посмотри на небо, мужчина махнул рукой, выходя из дома. Что такое? Непонимающе промолвила девочка 8 лет, стоявшая рядом с Билли. Они оба играли с цветком, пока не пришел Тивис. Они живут в маленькой деревне, поэтому неудивительно, что они все друг друга знают. Здешние дети быстро находят язык друг с другом не только по собственному желанию, но и из-за родителей, которые и знакомят детей. Так и Билли познакомился с Лией. Просто однажды Тивис взял с собой сына в гости, где мальчик и познакомился с миленькой маленькой девочкой с золотыми волосами, как у матери. Похоже, что погода испортилась. Билли резко развернулся к окну и заглянул в него. Дети были настолько сильно поглощены игрой с цветком, что даже не заметили черные тучи на небе. Настолько черные тучи они никогда еще не видели, им на секунду даже показалось, что все небо закрыла черная простынь. «Дождь пойдет», — поджав губы проговорила Лия с громом. «У-у-у», — испуганно промычала девочка. «Он очень громкий и пугает меня». «Да», — подавленно протянул мальчишка. «Меня тоже». Странное чувство в груди не давало мальчику покоя. По какой-то непонятной причине ему казалось, что случится что-то страшное, а черные, как мгла, тучи, это лишь предзнаменование будущих проблем. «Билли», — послышался отцовский голос позади мальчика. «Идем домой», — мужчина взял сына за руку и повел к выходу. «Надеюсь, Трея защитит нас», — сказал он, глядя на родителей Лии. «Пока, Билли», — крикнула ему вдогонку девочка. «Пока». Мальчик вышел с отцом на улицу и тут же почувствовал холодный, сильный ветер, который легко развивал не только волосы Билли, но даже и его кофту. Казалось, ветер хотел забрать с собой не только его одежду, но и самого мальчика. Он покрепче сжал большую и жесткую ладонь отца, чтобы не улететь из родных земель. В деревне, как и на душе Билли, тоже было неспокойно. Женщины быстро собирали развешанное белье, старики звали детей домой, а большинство мужей занимались скотом, пытаясь побыстрее загнать тех по стойлам или в хлев. В принципе, такое повторяется каждый вечер, вот только сейчас на лицах всех взрослых виднелся страх. «Быстрее заходи», — Тивис толкнул нерасторопного сына в спину у порога в дом, после чего и сам зашел внутрь. Мужчина начал тщательно проверять дверь, а затем пробежался по маленькой хижине, закрывая окна. Теперь Билли оказался чуть ли не в кромешной тьме, но папа быстро разжег огонь в печке, освещая домик. Из-за плохого предчувствия мальчик не знал, куда себя девать, поэтому потерянно стоял на одном месте. «Ты голоден?» – спросил папа, снова направляясь к двери. «Нет», – тихо ответил он. «Папа, что происходит?» «Ничего такого, Билли», — улыбнулся ему отец, трогая зачем-то петли. «Просто ночью будет сильный дождь, вот и все». «Сильный дождь?» «Да». Теперь мужчина подошел к сыну и присел перед ним, чуть-чуть посильнее обычного. «Ау», — как-то неуверенно ответил Билли. «Может, тебе лечь спать пораньше? Я понимаю, что еще рано, но когда ты проснешься, дождь перестанет идти, а солнце вновь выйдет. Правда?» Впервые за это время у мальчика на лице появился намек на улыбку. «Конечно», — уверенно заявил отец. Он снова взял мальчика за руку и отвел его к кровати, возле которой Билли разулся и лег в постель. Ему совсем не хотелось ложиться, однако, если за это время погода улучшится, то он будет не против немного поспать. Вдруг в дверь постучали. Папа в который раз направился к двери и открыл ее. Из-за широкой спины родителя Билли не смог увидеть, кто там был. Впрочем, он не сомневался, что это был сосед. «Гвозди должны быть в сарае», — указал куда-то себе за спину Тивис. «Я помогу залатать вам окно». Отец обернулся и посмотрел на сына. «Я скоро вернусь. Не волнуйся за меня, спи». «Хорошо, пап». Когда мальчик остался один, он укрылся одеялом по самую макушку. Ему было страшно, но он точно знал, что папа защитит его. Однако из-за этого он переживал именно за любимого отца, а не себя. Лучше бы он остался, а не помогал соседям что-то там делать. «Когда я проснусь, папа точно будет дома», — пронеслась у него в голове простая, но от этого гениальная мысль. Он крепко закрыл глаза, вот только уснуть было не так просто. Плохие мысли мучили сердце парнишки, поэтому, чтобы отогнать их, он решил вспомнить, как играл вместе с подругой. Если в начале дня они действительно игрались, то к концу, когда за ним пришел отец, они спорили. Лия наивно полагала, что когда-нибудь из цветка в ее доме вырастет огромное дерево. Как бы ни старался Билли переубедить девочку, у него этого не получалось. Мальчик сам не заметил, как сон прокрался к нему и унес в свой мир. Билли вскочил на кровати. Его разбудил громкий звук бьющихся об стены ставней от ветра. Через секунду сильный ветер вырвал ставни и унес куда-то на улицу. Не успел мальчик прийти в себя, как дверь резко распахнулась и начала точно так же биться об косяк. Скрипучий звук петель, которые норовили оторваться, резанули по ушам мальчика, из-за чего тот их прикрыл. Он босиком спрыгнул с кровати и побежал к выходу, попутно в панике зовя отца. Петли не выдержали и оторвались от дверного проема, тем самым заставив дверь полететь прямо на мальчика, но он каким-то чудом успел отпрыгнуть в сторону. Дверь врезалась в оконный проем, где наполовину вылезла через него наружу. Вместе с дверью в дом влетел и страшный сквозняк, который невидимой рукой подхватил все немногочисленные вещи в доме и начал швырять их по всему помещению. Предметы начали хаотично летать по комнате, угрожая навредить ребенку, который от страха съежился на полу. Он свернулся калачиком, прикрывая голову руками. Поток воздуха подобрал тельце Билли и выкинул его прямо наружу, на крыльцо, где он увидел: «Папа!» Во все горло заорал перепуганный мальчик от вида колоссальной воронки ветра. Он был настолько огромным, что казалось, будто смерч пожирал сами небеса. Но даже они не могли утолить голод стихии, поэтому он засасывал в себя все вокруг, в том числе и деревню Билли. «Сын!» Из-за поворота выбежал его отец и обнял ребенка. «Атрея, как же я рад, что ты в порядке!» «Папа, что происходит?» Мальчик буквально впился руками за спину отца. «Все будет хорошо, папа!» Голодный смерч, приближающийся на глазах ребенка к его родной деревне, вихрем вырвал самый крайний дом из земли и потянул к себе вместе с деревьями и другими вещами. Билли большими от ужаса глазами наблюдал за этой сценой. За что? Почему боги создали этого монстра и наслали на его дом? Чем они это заслужили? Неужели теперь Билли лишится не только матери, но и отца? Нет, нет. Оцепеневший от ужаса взгляд мальчика зацепился за дерево, которое вылетело из живота ветряного монстра и полетел прямо на дом Лии. Билли бился, пытался вырваться из рук отца, чтобы побежать и предупредить подругу. Однако мужчина не пускал его. Тивис закрыл глаза сыну, чтобы он не видел смерть девочки. Вдруг над деревней пронесся черный туман, который на огромной скорости приблизился к дереву и разрубил его на две ровные части, которые разлетелись от порыва ветра в разные стороны, минуя все дома. Даже сквозь черный сгусток тумана мужчина смог разглядеть копыта и черный луч, принявший форму меча. Черное нечто заржало, словно конь, и понеслось по воздуху в сторону изголодавшегося ветра. Тивис покрылся холодным потом. Он знал, кто это был. Он достаточно прожил на земле и знаком с многими авантюристами-магами, чтобы опознать в черном тумане и мече магию. Магию тьмы. Маги тьмы, безумцы, захотевшие большей силы, которая и поглотила их, лишив рассудка. Тивис и сам когда-то был авантюристом и однажды схлестнулся с магом тьмы. В тот день он потерял всю свою команду, выжил лишь он один, только потому что сбежал. Его товарищи пожертвовали собой, чтобы он выжил. Маги тьмы – вторые монстры, которыми пугают детей по ночам. Даже вампиров можно понять из-за их жажды крови, но маги тьмы жаждут лишь большей силы, сея хаос, вызванный безумием. И вот теперь маг тьмы летит на самый верх воронки. Когда черная точка приблизилась к мировому бедствию, из нее вышел черный меч невероятных размеров. Этот черный меч разрезал угольные тучи, разгоняя их от себя и открывая миру светлое голубое небо, а затем маг опустил лезвие тьмы прямо на вихрь. Клинок с трудом, но смог разрубить изголодавшийся ветер под демонический рев коня. Как только вихрь был повержен, с его эпицентра прошла ударная волна, которая покосила и без того едва державшиеся на месте дома, а самого Тивиса вместе с сыном отбросила прямо в стену. К счастью, мужчина успел прижать к себе Билли, чтобы удар пришелся только на его спину. Вместе с этим ударная волна разогнала и оставшиеся вокруг тучи, принося за собой теплые лучи солнца, которые вмиг осветили всю деревушку, но Тивису было плевать на это. Он крепко прижимал к себе сына и дрожал всем телом. Его не напугало природное бедствие, но он панически боялся мага тьмы. Маг тьмы точно заметил их деревню и, зная их большую жажду крови, он точно прилетит сюда и начнет резню. Мужчина не сводил глаз с черной точки в небе, которая сначала зависла на одном месте, а затем понеслась куда за горизонт. Только после этого мужчина смог расслабиться. Наверняка, именно этот маг тьмы и вызвал чудовище ветра. Маги тьмы, не люди, а самые настоящие монстры. Натан. Сель сразу же подбежала к Натану, когда тот слез с коня, Атрея, и прыгнула ему прямо на шею. «Как же я рада, что ты жив!» ХМПРФ, на это заявление конь лишь странно фыркнул. «Все нормально, Сель», слегка обнял ее в ответ парень. Когда он показал ей те шуба, она сильно испугалась его вида, но теперь без каких-либо проблем обнимает его при нем. Это не могло не радовать рыцаря. «Натан», она внимательно посмотрела ему в шлем, «ты, конечно, поступил правильно и благородно, но тебе не стоило этого делать». «Что?» Ее слова шокировали Дрыка. «Всегда добрая, нежная и красивая Сель заявляет, что ему не нужно было спасать деревню и разрезать смерч». Чувство неправильности крутилось горячей жижей в животе у парня. Сель, которую он знает, точно бы никогда так не сказала. А может быть, он знает только ее хорошую сторону. «Ты не должен рисковать жизнью ради других», — поджала губы эльфийка. «Пойми, эти люди увидели не спасителя, а монстра». Последнее слово она выделила особым, едва уловимым тоном. «Хочешь сказать, что я не должен был спасать их?» — непроизвольно повысил голос альбинос. «Нет, Натан», — мгновенно ответила Сель. «Я просто хочу, чтобы ты понял, что для этого мира ты монстр». И снова она произносит последнее слово по-другому. «Пожалуйста, думай больше о себе, а не о других». «Хватит, Сель», — отстранился от спутницы рыцарь, закрыли тему, а затем пошел проверять повозку. Сель печальным взглядом провожала его спину. «Я ведь...» — ее губы беззвучно шевелились. «Беспокоюсь за тебя. 25. Совсем скоро мы доедем до города», — обыденным тоном сказал Натан, держа в руках поводья. «Это будет только завтра», — пожала плечами сидящая рядом красивая эльфийка. Она поправила прядь волос и посмотрела на небо, прикрывая глаза рукой от лучей солнца. Она следила за плывущим облаком, которое медленно, но верно прикрывало светило. Обиженные лучи сошли с лица лучницы, отчего та довольно улыбнулась. Впрочем, совсем скоро солнце вновь выглянет из-за облака, поэтому эльфийка начала высматривать другое облако. А облаков на небе было много, но дождя в этот день точно не будет. Некоторые из них имели причудливые формы, напоминая собой разных существ и предметы. Так, например, одно из них очень напоминало гоблина своим силуэтом. «Смотри», — девушка указала на то самое облако, — «оно похоже на гоблина». Натаниэль в шлеме посмотрел на небо и увидел облако в форме какого-то гуманоида-коротышки. Сам Натан знаком с гоблинами только из игр, а в новом мире ему не доводилось видеть этих монстров, однако вряд ли здешние гоблины чем-то отличаются от компьютерных. Вот только почему гоблин? Может, это гном, а почему не гном? Парень вернул взгляд на дорогу. «Гномы более». Сель вытянула перед собой руки, а затем начала рисовать в воздухе круг. «Округлые, толстые», — выгнул бровь под шлемом Дрейк. «Толсто накачанные, скорее», — сконфуженно ответила она. «Гномы любят пить и есть. Многие думают, что они страдают от ожирения, однако это неправда», — покачала головой Сель. «На самом деле это их мышцы. Гномы намного сильнее и выносливее людей, однако при этом очень маленькие и неловкие, понимаешь, не то что эльфы». «Хо-а-о», — задумчиво протянул альбинос. «А вот сама фигура облака очень...» — эльфийка начала мысленно подбирать слова. «Стройная, поэтому гоблин. Ты так много знаешь о гномах и гоблинах». «О гоблинах знают все», — безразлично ответила девушка, — «а вот о гномах мне полагается знать многое». «Почему?» — девушка медленно повернула голову в сторону леса, чтобы скрыть свое негодование. Ей повезло, что Дрейк следил за дорогой, а то в другом случае он бы точно заметил ее большие от удивления глаза. Чему она удивилась? Сель явно сболтнула лишнего. «Что такое?» Натаниэль посмотрел на отвернувшуюся девушку. «Да мне показалось, что...» — эльфийка начала судорожно соображать. «В лесу гоблины». «Да ладно», — рыцарь начал озираться по сторонам, внимательно оглядывая чащу леса с обеих сторон дороги. Шорохи, движение веток, отбрасываемые тени. Натаниэль обратил внимание на все, но признаков врагов он не обнаружил. Тогда парень спрятал руку под белой дорогой плащ и призвал тьму, чтобы почувствовать магию ближайших существа. Поблизости только, он получше пригляделся к лесу, сжимая в руке тьму. «Птицы и насекомые, ау!» — виновато воскликнула девушка. «Должно быть, мне показалось». «Наверное», — развеял магию альбинос. Сель вздохнула с облегчением. Кажется, Натаниэль совсем забыл о своем вопросе, поэтому эльфийка с тяжелым сердцем могла продолжать разговор об облаках. Девушке было стыдно не договаривать рыцарю, но пока она не была готова полностью раскрыться ему с этой стороны. До родины эльфов ехать еще далеко, так почему бы оставшееся время не провести? «Хорошо, спокойно, без проблем, смотри», — тыкнула на небо Сель, — «вон то облако похоже на огурец». Натаниэль проследил за пальцем и увидел довольно странное облако, которое больше напоминал банан, или какую-то секс-игрушку, коих в этом мире, Скорее всего, нет. А может, есть, но Дрейк не очень интересовался подобными штучками. Нравятся огурцы? Ну, они такие продолговатые. Сель хотела похабно пошутить, однако воспоминания о рабской жизни посетили голову эльфийки. Она почти всегда находилась в личной клетке, впрочем, даже так чаще всего ее клетка была в том же подвале, где проживали и остальные. Часто оттуда забирали женщин, которых позже приносили с кровью между ног и пустым взглядом. Чаще всего рабы ломались и становились обычными куклами. Эльфийка не могла винить их в этом. В конце концов даже она отчаялась и просто ждала, когда ее изнасилует какой-нибудь человек. У нее были возможности сбежать, вот только одно дело сбежать из особняка, а совсем другое из города и из страны. А ты знаешь, что облака на самом деле вода? Голос рыцаря вырвал девушку из воспоминаний. А, растерянно посмотрела на соседа лучница. Облака – это вода. Сильные маги однажды смогли прикоснуться к ним, и они все после этого были мокрыми, но никто так и не смог объяснить, как вода может летать по небу. Она провела рукой над головой. «Все очень просто», — уверенно заявил рыцарь. «Да ты что?» — навострила ушки эльфийка. Сель ничуть не сомневалась в интеллектуальных способностях рыцаря. «Идиот точно никогда не сможет научиться настолько мастерски размахивать, на секундочку, сломанным мечом и своеобразным щитом, убивающий врагов не хуже любого другого человека. А уж про божественную готовку лучница и вовсе молчит. Одного прошлого эпитета достаточно, чтобы описать единственным словом. Если прошлые доводы еще как-то можно оспорить, списав на таланты тренировки, то вот магией тьмы овладеть может, мягко говоря, не каждый. Точнее, научиться повелевать тьмой можно, только считалось, что сохранить рассудок при этом невозможно. До этого момента считалось. Прямо сейчас рядом с ней сидит галантный, добрый, порядочный маг тьмы Альбинос. Родители точно убьют ее за все. Впрочем, Сель все равно была настроена скептически. Пока еще никто не смог доказать, как по небу плывут облака. Любые магические эксперименты проваливались, вызывая не облака, а туман. «Ты же видела, как кипятят воду?» Сель кивнула. «И видела поднимающийся вверх пар?» Эльфийка снова кивнула. «Этот пар и есть вода. Легкие маленькие частички поднимаются на небо, группируются и создают облака. Вот и все». Лучница долго молчала, глядя рассеянным взглядом на шлем соседа. Она пыталась это как-то все связать вместе, в одну целостную идею, однако у нее никак не получалось. Всем известно, что вода может быть льдом и паром, в конце концов это доказано магами, правда, сам пар просто исчезает, если не влиять на него извне той же магией или не держать его в сосуде. В это сложно поверить, Натан, нахмурилась эльфийка. Нужны магические обоснования, нужные физические обоснования и химические, поправил ее Дрейк. Ты имеешь в виду алхимические, уточнила девушка. Не только. Парень тяжело вздохнул. Просто забудь о том, что я тебе сейчас рассказал. Ладно, я точно не отношусь к типу прогрессоров. Пускай эти, Натан поднял голову, белоснежные, как моя кожа, Сель хитро улыбнулась, облака просто плывут по небу, чтобы иногда закрывать нас от солнца и становиться черными, как мои доспехи. Может быть, у тебя и черные доспехи. Сель положила свою руку на руку рыцаря, и внешность монстра, но сердце у тебя доброе. Ты самый лучший человек, и ты даже лучше многих эльфов. Натаниэль смотрел на соседку сквозь прорезь шлема. Уже не в первый раз он ловит себя на странные мысли. Иногда в ее речи проскальзывают довольно интересные слова, и если немного додумать, то можно прийти к определенному выводу. Рыцарю начинает казаться, что Сель ксенофил. «А ты самая лучшая девушка?» Не остался в долгу Дрейк. И Дрейк говорил искренне. Примечание к части. «Если хотите поддержать автора материально, то данные для этого находятся у меня в профиле. Буду рад даже рублю 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там бывает интересно. https://vk.com/184376501.26. Натаниэль внимательно следил за эльфийкой с луком. Ее сосредоточенное лицо, ее изгибы тела, ее тоненькие пальцы, которые каким-то чудом могли не только натянуть тугую тетиву, но и удерживать ее в таком положении без видимых усилий. Впрочем, ее бицепс все же был напряжен, но рука не дрожала. Дрейк и сам был лучником, поэтому он в должной мере мог оценить стойку девушки, и позиция ее ног, корпуса, головы и рук были выше всяких похвал. Наверняка, именно так выглядели бы богини-эльфийки, хотя чем же Сель не богиня? Красота, Сила, ум, идеальная девушка, сравнимая с богинями, путешествует с монстром-альбиносом. Как бы то ни было, Натаниэль рисовал эльфийку в свой блокнот, многие страницы которого уже разрисованы его прекрасной попутчицей, и только на одной из них картинку можно назвать откровенной, похабной или извращенной. Дрейку и самому стыдно за этот рисунок, однако вырывать страничку или стирать его он не торопился, а кодекс молчал. Темный рыцарь может быть извращенцем. Натаниэль накинул несколько линий на страницу, а затем вновь взглянул на тренирующуюся эльфийку. Контуры ее тела, скрываемого легким платьем, подсвечивались лучами заходящего солнца сквозь белую ткань. Парень сжал челюсти, после чего опустил голову к блокноту, однако рисовать дальше он не торопился. Дрейк почувствовал возбуждение. Он часто чувствовал сексуальное влечение к девушке, однако животные инстинкты никогда не брали над ним верх. И было это не из-за его воли и железной выдержки, а просто потому что, скорее всего, это связано с его новым телом. Будь сейчас рыцарь в старом теле, то уже бы давно накинулся на красотку. Каха, едва слышно простонал Натан. Вот теперь внутренний кодекс активировался, причиняя парню ощутимую боль в груди. Хотя парень согласен с кодексом, ему самому стало противно от прошлых мыслей. Но как же Сель чертовски красиво. Да на земле за нее войны бы вели. Они не на земле, а на совершенно другой планете, в другой вселенной, в другом мире. Натан, рыцарь поднял голову, взглянув на эльфийку, и увидел, как она пустила стрелу в его сторону. Благодаря приобретенным рефлексам, альбинос сумел поймать стрелу, пролетающую мимо него. Получилось у него это автоматически, он даже подумать или сообразить ничего не успел. Парень видел, что стрела летит не в него, поэтому расслабился, однако тело явно хотело другого. Мышечная память, вау, удивленно вздохнула эльфийка. Это было круто. Да, ничего не понимая, ответил рыцарь. Сам в шоке, поднялся он на ноги, пряча дневник в инвентарь. Хочешь небольшой спарринг? Хищно улыбнулась девушка, доставая из колчана на спине очередную стрелу. Хочешь порезвиться? Натан тоже улыбнулся. Во вспышке света исчезла пойманная стрела, а вместо нее в руках Натана появились шипастый щит и сломанный меч. Натаниэль подтянул к себе каплевидный щит и встал в боевую стойку. Девушка выстрелила парню прямо в голову. Разумеется, Дрейк прикрылся щитом, прикрывая сам себе обзор. Послышался звонкий звук, после которого стрела отскочила от металла, однако затем рыцарь почувствовал легкое давление, словно кто-то начал толкать его в щит. Над головой альбиноса пролетела эльфийка, целясь партнеру в макушку. Простая стрела точно не сможет пробить необычные доспехи рыцаря, поэтому она, не боясь, отпустила стрелу. Натаниэль, не глядя, отбил летящий в него сверху снаряд мечом. Сель ничуть не удивилась этому, скорее, наоборот, она бы разочаровалась в такой легкой победе. Дрейк, разворачиваясь, кинул щит назад, втыкая его в толстый ствол дерева прямо под ноги лучницы. Не ожидавшая такого девушка неуклюже приземлилась на щит. Натаниэль тоже запрыгнул на Морриган, а затем прижал девушку к дереву, чей жалобный скрип явно просил парочку слезть и вытащить из него щит. «Я победил», — усмехнулся Дрейк, приставляя к горлу девушки лезвие меча, а другой фиксируя кисть эльфийки, в которой она держала лук. «Ты слишком торопишься, Натан», — Сель снизу вверх смотрела на рыцаря. В ее крови бурлил не только адреналин, но и азарт. Такая смесь напрочь выбивала тормоза у эльфийки, еще бы чуть-чуть, и она бы прямо сейчас скинула с головы альбиноса шлем и прильнула к его красным губам своими. Однако родительское воспитание, общество, в котором она выросла, научили ее быть сдержанной. К тому же она эльфийка, и она должна этому соответствовать, чтобы не скатиться до похотливых людей. «Хаэм», — хмыкнул парень, переведя взгляд вниз. Оказалось, что Сель прижала свободной рукой стрелу к паховой области парня. Сель — сильный противник, ее точно тренировали мастера, что еще больше доказывает ее особенность, а если учесть ее манеры и красоту, то можно легко предположить о статусе. Высоком статусе. Натаниэль испытывал смешанные чувства. Он задавался вопросом, почему она ничего не рассказывает ему. Он мог бы спросить у нее, вот только даже кодекс проявлял странную активность при таких мыслях. Кажется, кодекс и сам не знает, как относиться к благородной Сель. «Сойдемся на ничьей», — подмигнула ему эльфийка, убирая руку с опасной области. Натаниэль отправил меч в инвентарь, спрыгнул на землю и подал девушке руку. Сель весело улыбнулась, взяла рыцаря за руку и, придерживая легкое платье, спрыгнула к нему. Спарринг пошел на пользу им обоим. По крайней мере, они оба так думали. Небольшая разрядка успокоила и без того атрофированную похоть парня, а вот Сель, напротив, завелась еще больше. «Жду не дождусь завтрашнего дня», эльфийка повернулась к парню спиной, вытянула руки вверх, чтобы потянуться и размять косточки. Вместе с этим она выпятила грудь вперед и попку назад, а ее платье начало подниматься, все больше обнажая красивые ножки лучницы. Натаниэль целых 3 секунды созерцал бедра Сель, после чего отвернулся. Она делает это специально или простая случайность? Дрейк больше склонялся к первому, и рыцарь готов был ответить девушке решительными действиями, однако кодекс тормозил его. Кодекс подавал странные сигналы парню, не в виде боли или другого дискомфорта, а в виде странной теплоты в животе, которую можно почувствовать только когда волнуешься о чем-то. Дрейк убрал щит в инвентарь. Ему стало стыдно за себя из-за мысли о Сель. Они просто не могут быть вместе. Она – невероятно красивая эльфийка, а он – человек-альбинос, монстр, пользующийся магией тьмы. Можно сказать, что альбинос собрал неудачное комбо. «Ты так хочешь попасть в город?» «Конечно». Повернулась к нему эльфийка и начала крутить прядь волос на пальце. «Но ты не волнуйся, я знаю, что нам нужно быть аккуратными». «Да», — кивнул Натан, скрещивая руки на груди, — «нам стоит быть незаметными». «Натан», — склонила голову на бок девушка, — «на тебя будет пялиться каждый прохожий. Я настолько выделяюсь». Натаниэль оглядел свою черную угрожающую броню. «Да, я выделяюсь». Сель лежала в спальном мешке и не могла уснуть. Она была изрядно возбуждена, а всяческие попытки соблазнить рыцаря не принесли никаких результатов. Девушка была крайне разочарована. Неужели он не замечал ее знаков внимания, или он специально игнорировал ее? Такое поведение расстраивало эльфийку, но она просто не могла злиться на него. Крайне раздосадованная лучница кое-как уснула. Вдруг она очутилась в клетке в темном подвале, который едва освещал факел. Сель в панике начала озираться, и вскоре она поняла, что ее руки и ноги полностью прикованы цепью к стене в форме звезды. Послышался скрежет клетки, скрываемой тьмой, и из тени вышел толстый мужчина с засаленным лицом. Он мерзко расплылся в улыбке, облизнул губы, а затем набросился на лучницу. Сель брыкалась как могла, но цепи словно высасывали из нее силы. Сель кричала. Она звала своего рыцаря, который не приходил. Толстяк сорвал грязные тряпки, в которые была одета эльфийка, и начал мять ее грудь руками. Лучница прикусила губу до крови от отвращения, ярости и страха. Мужчина еще раз облизнул губы, затем приблизился лицом к соскам пленницы, чтобы пососать их. Его язык хаотично двигался вокруг сосков, а затем он обнял их губами, давя концом языка в центр сосков. Сель собрала все свои силы, чтобы потратить их на один дикий вопль. Если ее никто не услышит, то она точно откусит себе язык, чтобы не достаться этой свинье. Лучше умереть, чем быть изнасилованной жалким человеком. «А-а-а-а!» — закричала эльфийка, открывая глаза и вскакивая на ноги. «Сель!» Девушка почувствовала чьи-то руки на плечах. «Нет, не трогай меня!» Ничего не соображающая эльфийка попыталась скинуть с себя чьи-то руки, однако хватка только стала сильнее. «Сель!» Небольшое усилие, и лучница оказалась в стальных объятиях холодных черных доспехов. Только увидев их, Сель начала понимать, что она проснулась, а те события были лишь страшным, но очень реалистичным сном. По ее щекам прокатились слезы. Она полностью отдалась в объятия Натаниэля, стоящему позади нее. Девушка в ответ обняла его руки, и только в этот момент ей стало легче, ведь с ней ее рыцарь. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, то данные для этого находятся у меня в профиле. Буду рад даже рублю 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там бывает интересно. https://vk.com/184376501.27. Люди в благоговении расступались перед лошадьми, тянущими повозку. Хоть сами лошади не были породистыми, а повозка и вовсе была самой обычной, но простые обыватели все равно почтительно провожали их взглядами, которые приковали к себе кучер и его соседка. От человека в дорогом белом плаще, украшенном золотыми нитями, и черном грозном шлеме исходила аура силы, которая могла заткнуть любого мужчину, позарившегося на прекрасную даму рядом. Ее нежные и тонкие руки держали раскрытый зонт, за которым она пряталась не только от солнца, но и от толпы зевак. Простолюдины могли довольствоваться только созерцанием ее закрытого длинного платья. Казалось, она полностью спряталась от чужаков, посвящая всю себя своему рыцарю. Вдруг повозка остановилась, как и проходящие мимо зеваки. Мужчины с нескрываемым интересом пытались детально рассмотреть лицо девушки, однако та наклоняла зонт все ниже и ниже. Женская же часть восхищенно глядела на силуэт рыцаря, чья статная фигура будто бы была списана с романтических книг. Черный грозный шлем и белый благородный плащ создавали интересный стильный контраст, который врезался в людские умы, особенно дамские. «Вы не подскажете?» Люди на секунду испугались глухого голоса рыцаря, однако они быстро поняли, что шлем искажал голос воина, где здесь находится серебряная подвеска. «Езжайте прямо, господин», — взволнованно проговорила крестьянка, «пока не упретесь в дом, а потом поверните налево, а затем на первом повороте направо. Езжайте дальше по улице, пока не выйдете в центр города. Вам там помогут. Благодарю вас», — кивнул девушке рыцарь и дал команду лошадям идти дальше. Люди по дороге все так же обращали на парочку внимания. Иногда по пути им встречались стражники, которые меньше всего глазели на них, и вооруженные люди. Некоторые из последних любовались сель, а другие, более опытные, удивлялись не плащу рыцаря, ни его невидимому давлению, а шлему, сквозь прорези которого ничего не было видно. «А ты пользуешься популярностью у дам», — тихо промолвила эльфийка под прикрытием. «Тоже могу сказать и о тебе», — в такой же манере ответил ей альбинос. «У мужчин слюнки текут». Сель нравилось быть в центре внимания. Раньше она наслаждалась своей красотой, которой девушка легко могла свести с ума любого парня. Именно этим и пользовались работорговцы, перепродавая красавицу по заоблачным ценам. Но теперь ей хотелось спрятаться от вожделенных взглядов мужчин, поэтому она подвинулась поближе к Натану и взяла его под руку. «Все нормально, чувствую себя некомфортно, хотя сейчас ей стало лучше. Не волнуйся, совсем скоро мы снимем комнату и спрячемся от всех глаз». Девушка грустно улыбнулась. Ей действительно хотелось спрятаться от мира, но в то же время эльфийка желала пройтись по улицам в компании Натана, посмотреть интересные места человеческого города, чтобы получше узнать тех, кто убивал ее сородичей и брал в рабство. Совсем скоро дуэт выехал в центр города. Как они об этом догадались? Здешние дома, дорога стала намного лучше, даже люди теперь выглядели намного солиднее тех, кто встретился им у ворот. Дамы в дорогих платьях и хорошо выглядящие мужчины не пялились на путешественников в открытую, но все равно изредка они замечали на себе их взгляды. «Простите», — обратился он к проходящему мимо стражнику, — «не подскажите, где здесь серебряная подвеска?» «Конечно», — стражник указал на конец улицы, — «вон она». «Благодарю вас». Натаниэль и Сель неторопливо доехали до гостиницы, у входа которой стоял парень. Он незамедлительно подошел к остановившейся повозке и дождался, пока парочка спешится, чтобы уважительно к ним обратиться с вопросом. «Вы остановитесь у нас?» «Да», — сказал альбинос. «Тогда позвольте отвезти вашу повозку на задний двор». Парень забрался на место кучера. Парочка вошла в довольно большую гостиницу. Они оказались в немаленьком красивом холле, который не пестрел богатством, но и бедностью тут не пахло. Рыцарь в сопровождении дамы с открытым зонтиком подошел к средневековому ресепшну. «Зэ, здравствуйте», — натянуто улыбнулась девушка за стойкой, которая точно не ожидала увидеть такую парочку. Прекрасная леди в закрытом платье и с зонтом, закрывающим большую часть лица, и высокий рыцарь в белом дорогом плаще и черном шлеме. Девушка хотела попросить леди убрать зонт, но из-за рыцаря она побоялась сделать ей замечание. «Мы бы хотели здесь остановиться. Вам комнату на двоих?» Девушка не знала, в каких отношениях состоят рыцарь и его госпожа, поэтому она решила на всякий случай уточнить о комнате. Конечно, если девушка за стойкой еще как-то смогла скрыть свое удивление, то вот глаза Сель стали размером с блюдца. Прикрываясь зонтиком, она дала волю чувствам. «Нет, она совсем не против делить комнату с Натаном». Но он так быстро ответил девушке за стойкой, и его слова звучали настолько уверенно, словно он давно это обдумал. Пока Сель пребывала в удивлении, Дрейк расплатился, взял ключ, подхватил девушку под руку и повел ее на второй этаж. Об этом месте рыцарь узнал у стражников ворот, которым дал немного денег на выпивку и проход без обыска. Вот они поднялись по лестнице, открыли нужную им дверь и очутились в просторной спальне с двухспальной кроватью, застеленной чистыми и красивыми одеялами. Чуть подальше стоял пустой стол, на чьих ножках красовались мастерские узоры плотника, а рядом – добротный большой шкаф. Тут даже ковер присутствовал. Стражники не обманули, заявив, что это лучшее место для ночлега благородным людям. Натаниэль подошел к окну, пока сель закрывала зонт. За стеклом рыцарь видел задний двор, повозку и конюшню, куда парень как раз заводил лошадей. Довольно удобно, что окна их номера выходят прямо во двор, еще один плюсик гостиницы. Хоть за окном вовсю светило солнце, альбинос все же закрыл занавески. Во вспышке света с его тела исчезли доспехи, оставив парня в облегающем черном поддоспешнике, после чего улегся на мягкую, удобную кровать. А да, с наслаждением вздохнул он. Хаэн, сдержанно выдохнула Сель, ложась на свою сторону. «Как тебе?» – обратился он к соседке. «Неплохо», – так же скованно ответила эльфийка. Натаниэль сделал еще одну мысленную заметку о спутнице. Судя по ее ответу, ей доводилось быть в местах получше, что лишний раз доказывает ее особенность. Разумеется, возможно, что каждый рядовой эльф живет в роскошных домах, но Дрейк в этом сильно сомневался. «Ты не против, что я снял комнату на двоих?» «Конечно нет, Натан», — без раздумий ответила она. «Ты сэкономил деньги, и мне спокойнее, когда ты рядом». Эльфийка, смотря в потолок, положила руку на кисть парня, вспоминая кошмар прошлой ночи. Почти все время Дрейк облачен в броню, поэтому они не часто могут прикоснуться друг к другу по-настоящему. Натаниэль обнял белыми пальцами ладошку девушки, и Сель тоже сомкнула пальцы на руке соседа. Их пальцы едва видимо шевелились, поглаживая друг друга по коже и наслаждаясь прикосновением друг к другу. Казалось, что они ушли в свой мир, где нет никаких предрассудков к альбиносам и магам тьмы, а Сель не приходится скрывать от рыцаря свое происхождение. Они просто лежали, гладили друг друга пальцами и смотрели в потолок, проводили друг с другом свободное время и отдыхали. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, то данные для этого находятся у меня в профиле. Буду рад даже рублю 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там бывает интересно. https://vk.com/184376501.28. Ну как? Натаниэль глядел на вкусно пахнущий суп на столе перед Сель, которая по чуть-чуть отпивала бульон с ложки. Делала она это настолько грациозно и завораживающе, что Дрейк засмотрелся на секунду, рассматривая ее сосредоточенное, красивое лицо. Ее точно кто-то учил манерам, что еще больше доказывало высокое происхождение девушки. «Неплохо», — облизнула пухлые губки Сель, «но ты готовишь вкуснее», — с нежной улыбкой посмотрела на рыцаря лучница. «Рад слышать», — он тоже улыбнулся ей в ответ из-под шлема, «но тем не менее, пахнет вкусно. С эльфийской едой все равно не сравнится», — она начала водить ложкой по супу. В столовой гостинице было не так уж и много людей. Либо сейчас был не самый пик наплыва богатых туристов или путешественников, либо же толстосумы предпочитали ужинать в ресторанах, которых в центре города было хоть отбавляй. Он бы и сам был не прочь сходить в одно из таких заведений, однако вряд ли кто-то проигнорирует эльфийку с рыцарем в сердце города. А здесь, в столовой, было мало людей, поэтому усесться в самый дальний уголок ото всех в этом большом зале не составляло труда. Натаниэль прикрывал спиной Сель от любопытных взглядов посетителей, пока сама девушка ужинала, не торопясь и грациозно. «Чем будем заниматься вечером?» – спросила эльфийка, набирая бульон в ложку. «Не знаю», – покачал головой альбинос. Самым логичным вариантом было запереться в номере, чтобы относительно безопасно переждать ночь, и Натаниэль действительно склонялся к тому, чтобы сделать именно так. Однако, с другой стороны, он хотел, чтобы Сель прогулялась по человеческому городу в этом красивом красном закрытом платье. Это опасно, однако Дрейк чувствовал, что так будет правильно поступить. Если в первом случае он мыслил, как телохранитель, то во втором он рассуждал, как рыцарь. «Может быть», — неуверенно продолжил альбинос, — «прогуляемся по городу». Сель удивленно посмотрела на него, смущенно хихикнула, прикрыв рот рукой, и весело кивнула ему в ответ. Кажется, в этот момент он уже не жалел о принятом решении. Риск присутствует всегда, и Натан прекрасно это понимал. Впрочем, он также прекрасно осознавал, что рисковать иногда нужно. Вскоре Сель наконец доела. Они встали из-за стола, девушка подняла прислоненный к стене зонтик и открыла его, скрывая лицо от людей, недостойных лицезреть ее истинной эльфийской красоты. Натаниэль поравнялся с девушкой. Она прижалась к парню сильнее, прячась от мира еще тщательней, и взяла его под руку. Так пара под провожающие взгляды посетителей вышли из столовой к ресепшну, где на них обескураженно уставилась девушка за стойкой. «Мы скоро вернемся», — положил перед девушкой ключи альбинос. «Конечно», — она еле натянула дежурную улыбку. В глазах людей в гостинице Натаниэль и Сиэль выглядели, как рыцари госпожа. Рыцарь должен верой и правдой служить семье, охраняя ее покой. Рыцарей можно приравнять к знатному сословию, но при этом они всегда находились в самом низу иерархии. Среди многих баронов, маркизов или графов есть бывшие рыцари, однако, по сути, теперь они ими не являются.